Глава 7. Говорим «мэм» и «сэр». В некоторых уголках нашей страны молодых джентльменов учат говорить «мэм» и «сэр», когда они разговаривают со старшими. В других местах такие обращения не используются. Если ты живешь в штате Мэн и приезжаешь в гости к бабушке в Джорджию, тебе может показаться довольно странным то, что твои кузены говорят «мэм» или «сэр». А если ты из Джорджии и приезжаешь в Мэн к своей бабушке, то можешь посчитать своих кузенов грубиянами, когда они отвечают взрослым просто «да» или «нет». Не так важно, что ты говоришь, важно, как ты это говоришь. Если в словах ощущается доброжелательность и уважение, значит, ты все делаешь правильно. Правильно. Отвечать на вопросы взрослых доброжелательно и уважительно. «Да, конечно». Или «да, сэр». Оба варианта верны. Неправильно. Отвечать на вопросы взрослых просто «неа» или «ага». Почему? Каждый человек, а не только те взрослые, с которыми ты сталкиваешься в своей жизни, заслуживает уважительного ответа на заданный вопрос. Правильно. Уважать региональные различия людей, живущих в разных частях страны и мира. Неправильно. Потешаться над людьми, потому что их традиции отличаются от твоих или потому что они говорят с акцентом, которого нет у большинства твоих знакомых. Почему? Другое не значит плохое, это просто другое. Если на протяжении всей жизни ты будешь насмехаться над всеми, кто от тебя отличается, то лишаешь себя массы приятных знакомств и новых впечатлений. Если джентльмен смущен из-за того, что поведение другого человека отличается от того, чему учили его самого, он никогда не высмеивает этого человека. Джентльмен никогда демонстративно не привлекает внимания к поведению другого человека. Если молодой джентльмен не понимает поведение другого человека, он просит разъяснить ситуацию своих родителей или другого взрослого. Но он всегда старается сделать это конфиденциально.